Фернан остался холоден, он не старался отереть слезы, бежавшие по щекам Мерседес, а между тем за каждую ее слезу он отдал бы стакан своей крови. Но эти слезы лились из-за другого. Он встал, прошелся по хижине и остановился перед Мерседес. Глаза его сверкали, кулаки были сжаты. «Послушай, Мерседес, — сказал он, — отвечай еще раз. Это решено?» «Я люблю Эдмона Дантеса, — спокойно ответила девушка. И кроме Эдмона никто не будет моим мужем. И ты будешь всегда любить его до самой смерти». Фернан со стоном опустил голову, как человек, потерявший последнюю надежду. Потом вдруг поднял голову и, стиснув зубы, спросил: «А если он умер?» «Так и я умру». «А если он тебя забыл?» «Мерседес!» — раздался веселый голос за дверью. «Мерседес!» «Ах!» — вскричала девушка, не помня себя от счастья и любви. «Вот видишь, он не забыл меня. Он здесь!» Она бросилась к двери и отворила ее, крича: «Сюда, Эдмон, я здесь!» Фернан, бледный и дрожащий, попятился, как путник, внезапно увидевший змею, и, наткнувшись на свой стул, бессильно опустился на него. Эдмон и Мерседес бросились друг другу в объятия. Палящее марсельское солнце, врываясь в раскрытую дверь, обливало их потоками света. Сначала они не видели ничего кругом. Неизмеримое счастье отделяло их от мира. Они говорили несвязными словами, которые передают порывы такой острой радости, что становятся похожи на выражение боли. Вдруг Эдмон заметил мрачное лицо Фернана, которое выступало из полумрака, бледное и угрожающее. Бессознательно молодой каталанец держал руку на ноже, висевшем у него на поясе. «Простите, — сказал Дантес, хмуря брови, — я и не заметил, что нас здесь трое». Затем, обращаясь к Мерседес, он спросил: «Кто этот господин?» «Этот господин будет вашим лучшим другом, Дантес, потому что это мой друг, мой брат Фернан. Тот человек, которого после вас, Эдмон, я люблю больше всех на свете. Разве вы не узнали его?» «Да, узнал», — отвечал Эдмон, и, не выпуская руки Мерседес, он сердечно протянул другую руку каталанцу. Но Фернан, не отвечая на это дружеское движение, оставался нем и недвижим, как статуя.